Четвертая дорожка пятой кассеты. Молчан щерил волчьи клыки, в горле яростно клокотало. С ним сразу не сладят. Он даст мне время дважды взметнуть ножом. Второй раз вождю в плену не бывать, да и мне незачем. Вот новогородцы двинулись к нам через старое поле. Я пала на колени рядом с Тимоем и обняла его, поднося руку к ножным. И почти сразу один из преследователей вскрикнул, обидно уязвленный в бедро пониже кольчуги. Ерон, не прячась, стоял у края опушки и выпускал стрелу за стрелой, бронясь во все горло. Новогородцы заслонились щитами и принялись отвечать. Боковой порывистый ветер мешал им, и Еруну, но потом побратим схватил себя за бок и согнулся, вновь выпрямился, попытался натянуть тетиву, уронил стрелу и побрел, шатаясь, почти свалился за сосенки. Я слышала, как они совещались. Я положила руку на голову Молчану. Меня колотило. Один из преследователей побежал к тому месту, где скрылся охотник. Вот нагнулся и радостно закричал, найдя кровь на снегу. Потом в его щит воткнулась стрела, пущенная ослабевшей рукой. Тут уж почти два десятка вооруженных мужчин на лыжах и так кинулись по горячему следу. И только тогда я отняла тряскую руку от ножен. Варяг не открывал глаз, но дышал. Я стала поспешно натягивать на изувеченное, окоченевшее тело одежду. Она была мала воеводе. Я вспарывала ее, когда приходилось, какая ни есть, а живому телу заступа. И в это время сделалось темно, словно в погребе, и с ревом упала с моря метель. Я как-то пыталась прикрыть собой воеводу, беспомощно силясь свести у него на груди концы полушубка. Я прижималась к нему и слышала, как все еще стучала упрямая жизнь там, под ранами, схваченными морозом. Стучало все медленней, все неохотней. Я потеряла в снегу шапку и рукавицы и не сумела найти. Нарушившие гейсы гибнет всегда. Не отпусти меня, мудрый плотица. Уже теперь сбылась бы судьба. Мы с Еруном немного ей помешали, отпугнули склонившуюся погибель, но ненадолго. Кровь остывала, замирало сердце в груди. Я ощупью прорезал плащ и обернула воеводу, перехватив в поясе запасной тетивой. Обезумевший снег бил меня по спине. Рядом рухнуло дерево. Я подумала о Еруне и новогородцах. Я схватилась за плащ и вновь потянула, почти не видя куда. Говорили, такая метель была в год, когда я родилась. Я то привставала, то падала на четвереньки. Я совсем потеряла Молчана. Потом чуть не наступила на пса. Он все берег мои лыжи. В лесу будет полегче, может быть. Впереди лежало болото, плохо промерзавшие топи. Я обойду их справа. Снег вбивался за ворот. Никакого крика не разобрать было за хохотом ведьм. Ночь перед Самхейном, когда умирают нарушившие запреты. я наугад скатилась с горушки и обхватила недвижного воеводу. Он слабо дышал. Еще чуть, и совсем дотлеет в нем жизнь. Он почувствовал меня рядом с собой и выдохнул уже издалека. «Уходи!» Тогда в мой рассудок хлынула тьма. Или не тьма, а звериная, древняя, как у волчицы, когда убивает волчат. Я перекинула его левую руку через свое плечо и заставила взяться за поясной ремень, и пальцы варяга окостенели в судорожной хватке. Я стиснула его поперек тела и уперлась в землю коленями. «Вставай, слышишь? Вставай!» Он медленно, как во сне, попытался выпрямить ноги и не сумел. «Мы оба останемся здесь в метельной ночи. Нас разыщут весной, когда стает снег». Я рванулась, что было могутой. «Вставай!» Мы поднялись только на третий раз. А может, на седьмой, я не знаю. Он был вдвое тяжелее меня. Но недаром жил дедушка Мал, сломавший спину медведю. Я сделала шаг. Вождь почти висел у меня на плечах. Я в потемках не различала лица. Мы шатались, как пьяные, и нависало над нами что-то бесформенное, черней самой черноты, изготовившееся схватить, вырвать из кольца моих рук, навсегда унести обреченную жизнь, не стоять под березой, не отказываться от угощения, не пить молока. Моя была бы в жемчужной кике ходила бы, предпоследним усилием разомкнул губы варяг. «Голуба», — вспомнила я, — «ой, голуба, извечным древом любви была у галатов береза». Голуба привязывала шнурком серебряное запястье. С Некрасом утешится, или с другим, кого строгий батюшка наречет. Где же ей догадаться, как любил ее воевода, как себя забывал ради нее? Куда там себя? Ужас вымолвить, рот продления не узнавший. Мстевой между тем разлепил черные губы для нового стона. Кольчугу на белую грудь не вздевала бы. И замолк. И совсем подломились колени. Жизнь гасла в нем, как ни пыталась я ее снова возгнесть. Нет, мне не вытащить его из этого леса. Я сама уже мало что разумела сквозь непосильную тяжесть, ломавшую мне спину. Я проковыляла еще полных 9 шагов. И тогда только вломилось сознание, что он говорил не о голубе. Он говорил обо мне. Я должна была что-то отмолвить. Я открыла рот, понятия не имея, что возговорю. Ветер хлестнул в лицо снегом. Я проглотила его, задохнулась и стала отплевываться. В глазах плыли круги. Я, наконец, просипела. «Потерпи! Еще немножечко!» Он еле переставлял бессильные ноги, с каждым шагом валясь на мое плечо. До корабля ему не дойти. Еще чуть, и рухнет снег уже безвозвратно. И я лягу рядом, я опущу голову ему на грудь, и прорастут над нами два дерева, береза да маленькая черемуха. Как же он не хотел, чтобы я вступала в дружину! С оружием баловалась, кольчугу на тело белое примеряла. Ой, злая береза, что же ты натворила, злая береза? Тут я вспомнила кровную по сестру шатер-елочку и поверила, что туда у него еще хватит сил добрести. Там пушистой кучей лежала старая хвоя, там я повстречала когда-то своего бога, там был у меня давно обжитый дом. Я свернула в распадок, выпутываясь из цепкого вереска. Я более не размышляла. В родной избе не ошибешься мимо печи. Как он хранил меня в поединке в день посвящения, когда летела над нами гремящая перунова колесница, как после учил уму-разуму, чтобы никто не обидел, даже привыкший бить спину из-под тишка. Грести не давал. Как же он берег и любил меня, этот воин, без памяти и без меры, любил с того самого дня, когда впервые увидел, с того злосчастного дня, когда нарушенный Гейс помстил ему радоваться, посулил недолгую жизнь. Я дралась вперед по колено в зыбучем снегу, надсаживаясь и мысленно повторяя, как заговор: «Потерпи, еще чуть-чуть потерпи». Кажется, у меня то и дело меркло сознание, так что половину пути я просто не помню. Я только слышала, как справа или слева по временам с гулом падали изломанные деревья. Елочку не обрушит. Она знала, где вырасти мне на удачу. Иногда чуть редели несущиеся снежные облака, и тогда тени вершин оплывали перед слепнувшими глазами. И, наконец, я уткнулась лицом в колючие ветви, узнала их и поняла, что пришла. Я свалилась на четвереньки. Молчан протиснулся мимо, юркнул под полог. Хватая ртом воздух и снег, я вползла вслед за ним, втащила на хребте воеводу, перевернула кверху лицом, и все, и не возмогла больше двинуться. Кончились силы, болото сомкнулось над головой, лишь метель сотрясала кряжестые деревья, хохочущим великаном шагая за небоскат. Наверное, нас в самом деле сыскали бы по весне под стаявшим снегом. Спас Молчан. Ему прискучило ждать, пока я пошевелюсь, и он подобрался ко мне, полез носом в лицо. Я стряхнула смертную дрему и взвелась на локтях. Рука дернулась к лицу воеводы, и был миг ужаса, когда я не жила. Минуло. У ноздрей чуть заметное трепетало тепло. Я врылась в слежавшуюся хвою, достала залитый воском горшочек. Ножом сбила крышку. Старенький фитилек занялся неохотно и медленно, брызгая каплями жира. Вождь лежал неподвижно. Я коснулась ладонью щеки, той, где не было раны. Потом я узнала, как кто-то жестокий, глумясь, приготовился исколоть ему глаз. Оладья не дал, вышиб нож из руки. Я вновь подумала о Яруне и новгородцах. А если мой побратим так же вот засыпал под теплой периной, и кровь из пробитого бока точилась сквозь снег в холодную землю. Надо было дать знать на корабль. От дыхания на жестких усах помалу обтаивал снег. Я снова принудила гибель посторониться. Но вождь был беззащитен. За кругом слабого света, за ненадежным шатром еловых ветвей, как и прежде, мрачнее самой тьмы стояла беда. Вот-вот протянутся, вползут холодные лапы и... Я вмиг нашарила на груди заветное громовое колесо, вытащила и осветила огнем. И что-то отскочило от елки, напуганное гневным отблеском молнии. Я приподняла в ладонях тяжелую мокрую голову и надела тоненький ремешок варягу на шею. Надо было дать знать на корабль. Желтое око молчана мерцало в неверном свету. Его пёсьего разума не достанет выискать лодью. Я вздрогнула снова, поняв, что не миную лететь сама за подмогой. Мастевой останется здесь, один на один с темнотой. И долго ли еще опасут его радость елочка и мое громовое колесо? Лучше, чтобы прильнула к ранам добрая тканина. Не волосья меховой куртки, содранного с убитого вихорка. Я поставила на земь светильничек, разомкнула на себе воинский пояс, стащила с плеч полушубок, сложила кольчугу, помнившую слова мира, собрала в горсть и ножом срезала весь низ сорочки, немного выше пупка. Я сама сеяла этот лен, сама прила. Ткань подалась с треском. «Девка глупая, что творишь?» — с трудом выговорил мстевой. Он открыл глаза и смотрел на меня. И глаза были те самые, что снились мне по ночам. Я узнала их. Довелось же узнать их только теперь, в ночи перед Самхейном. «Для чего так рано уходишь?» Дал бы полюбоваться тобой, дал огнем твоим согреться, хоть мало. Онемевшими пальцами я распутала крепко связанную тетиву, раскрыла на варяге одежду. На нем не было живого места от ран, меховая куртка набрякла. Две сорочки, вроде моей, сгодились бы без остатка. От моих рук в стылом воздухе шел пар. Я сказала: «Ты смирно лежи. Я наших приведу, вернусь в борзе». Поверх сорочки я наложила ему на грудь свой полушубок и запахнула полы плаща. «Девка глупая!» Вновь шелохнулись черные губы. «Шелохнуться ли, когда возвращусь?» Он пытался противиться, хотел отдать мне теплый кожух, но тело не повиновалось. Я скинула меховые штаны, вздетые поверх полотняных, надела ему на ноги. Не такой уж там мороз, а хотя бы и мороз. Я броню последний рассудок, пока буду бежать и думать о том, как в мертвых лапах ночи все медленнее бьется сердце. как остывает кровь сначала в ногах, как следует не отогретых. Я собака лежала бы на этих ногах. Я схватила Молчана за шиворот, за роскошную зимнюю гриву, крепко встряхнула, указала ему на мстевое. «Береги!» Он поджал хвост и заскулил. Я обняла волкодава и все-таки уложила подле вождя горячим боком к боку. Строго наказала ему, чтоб не смел вставать, отползать. Разостлала кольчугу, сплетение железных кругов, от всякой нечисти необоримый заслон. Положила меч у руки, бесскверную сталь, отгоняющую тени. Я броню последний рассудок, пока буду бежать. Поцеловала бы, выдохнули уста. Я переживу его ненадолго. Я наклонилась. Губами обогрела губы, истрескавшиеся, холодней льда. Они еле дрогнули, отзываясь. Сердце закричало во мне. Я схватила нож и вмиг снесла косищу под самый затылок. Легко и безумно сделалось голове. Я вложила срезанную косу мстевою в ладонь, пальцы медленно сжались. Я сказала: «Твоя буду, дождись». Я мчалась по лесу, и голый волк с содранной шкурой бежал за мной сквозь сугробы. Я не оглядывалась. Я неслась, как стрела с тетивы, меж холмов, без тропы, кратчайшим путем. Снег наотмашь бил по лицу, выкалывал сощуренные глаза. Я бежала. Пузырились остатки сорочки. Кожа ороговела, не чувствовала ничего, ни холода, ни боли, когда хлестали кусты. Не изломились бы лыжи. Семь раз уже я обходила валежины, которых не было прежде. Не попасться бы в волчью ловушку, устроенную хоть побратимом. Ресницы смерзались. Я продирала глаза, срывая ресницы вместе со льдом. Я прибегу и увижу — ушел, снялся с места корабль. Его бы к жаркому очагу, наконец-то утешить раны повязками, насадить медового зелья в чистую чашку. Он лежал в слепой темноте, погрузив руки в пёсью теплую шерсть и, смежив глаза, видел неистовое весеннее солнце, льющееся с неба сквозь путаницу ветвей. И так медленно, медленно затевался в сознании радужный вихрь из осколков мыслей и чувств, когда-то виденных лиц, обрывков давно звучавших речей. Все быстрее кружится вихрь, и весеннее солнце все ширится, заполняя собой мир. И вот уже нет совсем ничего, лишь невыносимый для смертного ликующий свет. Я бежала по лесу и знала, что не успею. Молчан встретит нас одиноким горестным воем, не сумев устеречь. И мой нож, перерезавший косу, сослужит мне еще одну службу, потому что станет незачем жить. Не было никогда красавца Некраса и пепельноволосого Хаука. Я не ведала, кто это такие. Я не слышала колдовских песен свирели, и мне не случалось задумываться, как это люди могли бы называть меня женой Славомира. Всегда был один единственный человек, того, кого я всегда жду, тот, кто поцеловал меня в Неметоне у непогасимого перунного очага, тот, с кем мы в два сердца рвались друг к другу и не могли сойтись, потому что жили в разных мирах. Смерти нет, есть несчитанные миры и вечная жизнь, рождающая сама себя без конца. Мы будем всегда в этих мирах, и злая береза. С того самого дня, когда первый нарушенный Гейс помстил ему радоваться, посулив недолгую жизнь. Солнце светлое. Для чего так рано уходишь? Дай полюбоваться тобой, дай огнем твоим согреться хоть мало. Из надсаженных мышц поднималась лютая боль, а в груди слева сжималась и разжималась. Я глухо подумала, что и сама полягу на месяц, и никогда уже мне не бегать, как ныне. Все было наяву, надо сбросить медные башмаки и уснуть в пуховой перине, раскрыть глаза ясным солнечным днем, когда растают снега. Я бежала, и сотни копий, летевших навстречу, пронзали тело насквозь. Метель порастратила изначальную мощь, но на открытых местах ветер только что не валил с ног. Я бежала. Я не найду ушедшего корабля, потому что пали запреты, и древнее зло убивает в ночь перед Самхейном. Поцеловала бы. Я в лоб взяла последнюю горку, не обходя крутизны. Вылетела, как в двери между двух корявых деревьев. Внизу, в черном разводе, лежал заметенный снегом корабль. Нет, там не было корабля. Кто-то отводил мне глаза. Я различила плотицу, беспокойно ходившего взад и вперед. Долго ли они меня ждали? Довольно, чтобы понять, уже не вернусь. На удачу мне облака опять истончились, мутный свет облил парней, неохотно отвязывавших канаты. Я замахала руками и закричала, но только вдохнула новые пригоршни снега. Я кинулась вниз напролом в хлещущие кусты, ветки рвали на мне одежду и кожу. Меня заметили наконец. Я была по другую сторону бухты. Мне показалось тратой времени ее обходить. Я со всего маху вылетела на тоненький припорошенный лед и немедленно провалилась по грудь. Ребята позже рассказывали, я рвалась брести, не то плыть, когда они меня вынимали. Отталкивала схватившие руки и лепетала бессвязно, куда-то звала, сама не помню. С меня сняли лыжи, догола раздели под пологом и принялись растирать, потому что вид у меня был: в землю краши кладут. А всего более напугала парней моя отрезанная коса. Уже сдумали, я побывала в плену и там натерпелась. Но не было знака, чтобы я насмерть дралась. А меня без боя не взять, это-то они знали. Разум воспрянул во мне, когда стали завертывать в одеяло, и от повести о вожде стоном застонала дружина. В один миг пали на воду весла, втянулись на борт ломки от сосулек канаты, и я в чужих теплых портах побежала на самый нос корабля, указывая путь. Диво, я еще двигалась. Прямо к елке не досягали протоки, но я знала, как вывести судно, чтобы осталось не больше версты. К мете гребли свирепо и молча. Плотица налегал на правило и то и дело осаживал парней, чтобы не застрять на мели. В иных местах по деревянному днищу скребли когтями затопленные коряги. Новогородцев мы вырежем до человека. Я сама прибью над воротами мертвые головы оладьи и вихорка. Протока сужалась. Воины мгновенно прятали весла, отталкивались от топкого дна. Или пусть удирают через разлив, нежатый их выведет. Мы ясно слышали гром, катившийся с моря. Пусть выйдут. Великое небо мчалось на берег крутыми горами в оскалах пены и снега. Только бы жил, только бы опять улыбнулся и сам встал на резвые ноги и девкой глупой назвал. Дал себя приодеть в праздничную рубаху взамен черной, скорбной, чужими руками изорванной на жестокой груди. Пусть спасаются из деревни в чащу лесную, я не погонюсь. Пусть спасутся, если сумеют, только бы жил. Наконец лодья врезалась носом в шуршащие камыши, и как я бежала последнюю оставшуюся версту, лучше не вспоминать. Почему-то отстали могучие кмечи, я только думала, не замело бы следов. Судьбу не разжалбить уговорами, но с ней можно схватиться. Только бы застать живого, я уже не подпущу смерть. Я рвала себе сердце бешеным бегом, и что-то чернее черноты скользило по сугробам рядом со мной, плечо в плечо, вровень, и не могло обогнать. Потому что за мною был Славомир, не поднявшийся со скользких палубных досок. И выколотые глаза наставника Сакса, и злая береза. И мне показалось, я опередила судьбу на полволоска, на кончик мизинца. Когда снова ударили по лицу колючие ветви, я проломила их головой и рухнула внутрь. И меня встретила тишина. «Мастевой!» — закричала я не своим голосом. Он не отозвался. Лишь Молчан взлаял и заскулил в темноте. Но лицо было теплым, и губы дрогнули под рукой, выметнутой вперед. Что говорить? Когда набежали ребята, я ревела в 40 ручьев, уткнувшись лицом варягу в живот, и мои ноги торчали из-под елки наружу. Кмети знали, что дерево было особое, и отвели пушистые лапы, не обломив. Когда же из щита и двух копий соорудили носилки и бережно возложили мстевое, я не смогла двинуться с места. И Блуд взял меня на руки и понес вслед за тем, кого я всегда ждала. Рассказывать осталось недолго. К утру метель улеглась, но снег еще шел. Обычный, мягкий, ласковый снег. Перед самым рассветом мы двинулись меж островов. Молчан опасливо взошел на зыбкую палубу и прижался к моим ногам. Теперь уж не разлучимся. Я сидела подле мстивое и смотрел на него, почти не отрываясь. Бывает, избавившись от тяги невмочной, не удерживается на ногах и падает человек. Ничего, я буду рядом и помогу. Он не поднимал век, но знал меня здесь, и пока я была здесь, ничто злое не смело к нему прикоснуться. Всю-то жизнь я блуждала в диком лесу, а теперь попала домой. Плотице не надо было второй раз показывать путь, которым он прошел хоть однажды. Мы явили себя примехонько перед избами. Полтора десятка мужей оладьи возилось на корабле, остальные, уведенные Яруном, так и не возвратились. Оставшиеся без вождя сразу поняли, что пощады не будет, и не захотели погибать без правды и славы. Кинули мачту, которую обтесывали, и побежали к лесу, но не достигли. С опушки на них поднялись плечистые парни, оружные тугими меткими луками. Смелые новогородцы вмиг расстегнули тулы, ответили. Им было некуда отступать. Добро. Охотники не полезли на опасные клыки их мечей. Постреливая, как бы неохотно посторонились и проводили той же тропой, куда ночью скрылся мой побратим. Я в ту сторону хаживала за клюквой на маховое болото. Там до глубокой зимы стерегли топи, коварные, если не знать мест. С кем был нежата среди них, или с теми, кто выбежал вместе с оладьей, я не ведаю по сей день. Мы причалили, и первым на лодке оказался Ярун, целый и невредимый. Он говорил потом, что совсем не беспокоился за меня. «Это ведь я дарил тебе лыжи». Его так обнимали и били по спине, что шапка свалилась с мокрых желтых кудрей. Он подобрал ее, но не надел. Подошел боком, больными глазами посмотрел на воеводу и развернул длинную тряпку. Отблеск зари пал на золотую полоску вдоль лезвия. «Меч достал», — молвил Ярун виновато. Вождь приоткрыл глаза и посмотрел на него. Медленно выговорил. «У тебя сынки родились». Он почти улыбался. Он снова научится улыбаться и веселиться на посиделках, приглядывая за ревнивыми удальцами. Званка соболек крикнул с берега, что по избам никого не осталось. Он был ранен в руку стрелой и очень этим гордился. Мне хотелось расцеловать его. Скоро я увижу сестренок, увижу дядьку и мать. Счастье-то! Мы задержимся на несколько дней. За разливом гремело гневное море. След выждать, чтобы утихло. Успеем наговориться. Надо было нести вождя на берег в избиное тепло. Я взялась за одну из копий, и меня никто не погнал. Не усомнился во мне. Побратимы шли рядом. Молчан трусил по пятам, и медленная заря освещала того, кого я всегда ждала. Я смотрела больше под ноги, боясь оступиться, и мы с парнями дошли до самого тына, когда я схватилась, чего-то недоставало, чего-то очень привычного. Потом поняла. Ночь перед Самхейном повалила злую березу. Вывернуть ее метель не осилила, но ствол пал, оставив необъятный пень воршин высотою. Сойдет снег, и могучие корни погонят вверх новую жизнь. Сперва пень зальется слезами, которых никто не посмеет собрать, а потом к вешнему солнцу рванется новый побег, буйный, сильный, свободный от всякого колдовства. Но тогда мне неоткуда было все это знать. Я шла мимо громадных заснеженных елей и крепко держала древко копья, и думала, как войду сейчас в дом и затеплю очаг для того, кого я всегда ждала. 17 апреля 89 года, 13 мая 91 года. Хромой кузнец. Повесть. Глава первая. Добрая весть пришла в дом Нидуда, конунга Ньяров. А принес ее воин из тех, что много дней назад ушли с конунгом в далекий поход. Начинало светать, когда Нидудов посланник осадил коня перед воротами и стукнул в них черенком копья. «Радуйся, Трюд, хозяйка! Конунг возвращается!» «И не просто возвращается, — рассказал он погодя, — но везет бесценную добычу, которая погнала его на север, в лесной край, куда нельзя было добраться на корабле. Великую удачу послал Нидуду воинственный Один, покровитель сражающихся героев. Конунг взял в плен мастера, не знающего себе равных в северных странах, Волюнда Кузнеца. Вот и не стало нынче праздных рук в высоком и длинном доме славного повелителя Ньяров. Шипело, жарясь, мясо для пира, пенилось в котлах ячменная брага, напиток героев. Из глубоких сундуков появлялись на свет драгоценные льняные одежды. Много будет спето нынче песен, выпито доброго пива, подарено блещущих золотом колец. Жена конунга Трюд, по прозвищу Многомудрая, готовила мужу достойную встречу. Статная, гордая, проходила Трюд по длинному дому, по широкому двору. Сама приказывала рабам и служанкам, сама проверяла, все ли делалось согласно ее слову. Скоро приедет конунг, а с ним два ее старших сына, Хлёд и Эсхере. Надо, чтобы им все понравилось в доме, где они не были много ночей. Дочь конунга, юная Бёдвельд, вместе со всеми сновала из дому во двор и со двора в дом. Ей едва минуло 17 зим. И иначе как Бёдвельд лебяжье белый, ее не называли. А в доме Нидуда ее любили все. Воины за то, что она была красива и разумна. Жены воинов и рабыни за то, что она была добра. Правда, мать ее никогда не была конунгу законной женою. Невесть, откуда привез он пригожую пленницу, и вскоре та умерла, оставив ему маленькую дочь. Зато Трюд, мачеха Бёдвельд, подарила мужу троих сыновей — Хлёда, Эскере и Сакси. и по праву ими гордилась. Двое старших, близнецы, во всем похожие на отца, были теперь с ним в походе. Скоро она увидит их и прижмет к сердцу. Трюд стояла посередине двора, сложив на груди руки, красивые, начинавшие понемногу отвыкать от мозоли. На левом запястье поблескивал серебряный браслет. Бёдвельд пронесла мимо нее деревянное ведерко с водой. Тонкий стан ее изогнулся, пушистые волосы рассыпались по плечам. Меньшой сынишка Нидуда Конунга Сакси, услыхав рано утром о возвращении отца, залез на высокое дерево и упорно на нем оставался, хотя день и подбирался уже к полуденной черте. Сын Конунга обещал достойно продолжить с собой отца. Он ступал свою одиннадцатую весну, но уже теперь редко расставался с мечом, вырезанным из мягкой сосны, и мечтал об одном — поскорее вырасти и стать столь же славным бойцом, как сам Нидут и все его люди. Сакси по праву верховодил с верстниками во дворе, дарил им кольца, сплетенные из травы, и кубки, вылепленные из глины. И всегда один на один побеждал злого дракона, старый, набитый сеном мешок. Солнце пронизывало колючие ветви сосны, и растаявшая смола липла к рукам и рубашонке. Ветер покачивал высоко вознесенную вершину, и Сакси казалось, будто он был не на дереве, а на носу отцовской лоди. Он стоял и зорко выглядывал врага среди голубых холмов морского пространства. В руках у него был меч. Нет, не этот деревянный, а настоящий, из остро кусающей стали. А на голове — шлем. В точности такой, как у самого Конунга. А вовсе не свернутый лист лопуха. Он отыщет в море коварного недруга, везущего богатую добычу на своем корабле. Он возьмет ее в жестоком бою, и ни одну песню сложат про тот бой бородатые отважные скальды. Этой добычей он поровну отделит своих верных людей. Но тут среди синего моря внезапно заклубилось серое облачко пыли, и море перестало быть морем, и снова превратилось в зеленый лес. В лесу, еле видимая за вершинами, извивалась дорога. На ней-то поднимали пыль весело скакавшие всадники. Сакси едва не свалился с ветки, на которой сидел. Живо перегнулся с развилиной, и звонкий голос полетел над двором, скрытым высоким бревенчатым забором. «Конунг возвращается! Конунг едет! Встречайте!» И воин на сторожевой вышке, улыбаясь в густые усы, с намеренным запозданием повторил слова малыша. «Конунг возвращается! Встречайте!» Заскрипев, разъехались в стороны тяжелые створки ворот. Челядь и воины, оставшиеся дома, высыпали наружу. Многомудрая Трюд вышла вперед, сейчас она увидит мужа и сыновей, и пленника, за которым Конунг ездил так далеко. Бёдвельд робко остановилась позади нее в нескольких шагах, а Сакси, маленький и ловкий, словно бельчонок, проворно слез со своей сосны и во весь дух припустил по дороге в лес встречать отца. Кому, как не сыну Конунга, увидеть его первым? Мерно шагал серый в лоснящихся яблоках конь Нидуда. Конунг въезжал в ворота. На седле перед ним сидел Сакси. Глаза мальчика сияли. отец позволил ему надеть на голову свой боевой шлем. Следом за Нидудом ехали два его сына, близнецы Хлёд и Эскере, красивые и стройные юноши, на год моложе Бёдвельд. Хлёд, родившийся на мгновение раньше брата, во всем был заводилой. Вот и теперь его конь бежал на полшага впереди. Блестели серебром ножны мечей, наконечники копий и наплечные пряжки. 40 воинов следовало за конунгом Ньяров. У каждого висел за спиной круглый щит, обитый звериным мехом, чтобы лучше соскальзывал вражеский меч, и фигурными железными пластинами для крепости и красоты. Добрая была дружина. Нидуд, вождь Ньяров, спустил на землю сынишку и спешился сам. И Трюд обняла его, прижалась лицом к его широкой груди. Он поцеловал жену и ласково отстранил на длину вытянутых рук. — Заждалась меня, Трюд, милая? Бёдвельд низко поклонилась ему. — Здравствуй, отец мой конунг. — Здравствуй, Бёдвельд, — отвечал Нидуд с довольной улыбкой. Красавица-дочь близка была его сердцу. — А я подарок тебе привез. — Держи. Он пошарил за пазухой, и золотая искорка опустилась ей на ладонь. Она ахнула и зажмурилась, крепко стиснула кулачок и медленно раскрыла его, словно боясь, вдруг улетит. Ни один конунг не сумел бы сделать своей дочери подарка дороже. На ладони Бёдвельд лежало колечко, узорно свитое из тонких сияющих нитей. Немало было у Нидуда всяких богатств, но подобной красоты в его доме еще не видали. «Теперь у нас много будет таких колец!» — крикнул Сакси. Глубокий отцовский шлем сползал ему на глаза. — Да! — всплеснул руками Трюд. — Что же ты, конунг, не похвастаешься добычей? Покажи нам пленника! Нидуд почесал в бороде. — А что показывать? — Вон его ведут, смотри сама. Волюнд ехал между двумя всадниками, задом наперед, посаженный на рыжую лошадь. Житель далекого северного края, он был одет в грубые шерстяные штаны и безрукавку из пестрой шкуры оленя. А руки его были прочно скованы за спиной. Он молча смотрел на дорогу, уплывавшую назад. И нельзя было сказать по его лицу, слышал ли он, что происходило вокруг. Воины хвастались. Мы подступили к нему, когда он спал, устав на охоте. Он проснулся и голыми руками уложил троих наших. Но Один помог нам, и мы его связали. Славный кузнец будет у конунга. И те, что оставались дома, восхищенно раскрывали рты. Наконец кто-то спросил, «А где же сокровище?» Неужели у него в кузнице нашлось одно единственное кольцо? «Мы перерыли весь дом», — отвечали воины, — «но все зря». И он ничего не открыл конунгу, хотя конунг долго его спрашивал. Однако теперь-то он сделает для Нидуда 7 раз по 7 сотен звонких колец, а Нидуд нас ими одарит. Волюнда стащили с лошади, разомкнув цепь, проходившую под его брюхом, от левой ноги к правой. И когда он выпрямился, то оказался, что он был на голову выше всех, кто его окружал. Бёдвельд смотрела на пленника, положив руки на плечи единокровного братца Сакси. У Воленда были крепкие ноги Зверолова и могучие руки кузнеца. Ржавые цепи скрещивались на груди, железные звенья терлись друг о друга и скрипели. Теплый ветерок шевелил его волосы цвета соснового корня. Лицо растекала глубокая запекшаяся рана. Глаза темной синевы от боли и сдерживаемой ярости казались почти черными. — Смотри! — покачав головой, обратилась к мужу повелительница Трюд. — Смотри, как горят у него глаза! — Как у дракона. — Из лесу ты его привез, и в лес он будет все время смотреть, сколько бы мы его ни кормили. Наверняка он уже обдумывает, как отомстить. — Я и сам это знаю, — нахмурился Нидут. — Скажи лучше, что ты предлагаешь? Трюд сложила руки на груди. Льняное платье на ней было вышито красными и синими нитками. Она сказала: — Сделай так, чтобы он не годился для мести. Вели подрезать ему сухожилия под коленями. Это не помешает ему размахивать молотом, но сражаться он никогда больше не сможет. Нидут в восторге хлопнул себя по бедру. Воистину, умную жену взял я когда-то. Так нам и следует поступить. Хлёд и Эскхере побежали в дом и вернулись с глиняным горшком, полным горячих углей. Воленда повалили на землю, и два десятка дюжих рук втиснули его в пыль, не давая пошевелиться. Сыновья Конунга наклонились над ним вдвоем. Робкая Бёдвельд задрожала всем телом и отвернулась. Трюд заметила это и недовольно сказала: — Что ты дрожишь так, лебяжье белое? Ты жалеешь лесного бродягу, утаившего золото? Или, может быть, ты считаешь, что твой отец плохо поступил, послушав меня? Нидут, наблюдавший за сыновьями, не оглянулся, но видно было, разговор привлек его внимание. Бёдвельд смутилась еще больше и что-то невнятно пролепетало. Конунг снисходительно улыбнулся. Воленд, между тем, не издал ни звука. Лишь руки, заломленные за спину, страшно напряглись, растягивая железную цепь. — Готово, — сказал Хлёд, выпрямился, вытер нож и убрал его в кожаные ножны на поясе. — Готово, — повторил за ним его брат. «Теперь поставьте-ка его на ноги», — приказал воинам Конунг. Пленника подняли. Бёдвельд не посмела встретиться с ним глазами и видела только, что он насквозь прокусил себе нижнюю губу. Кровь бежала по подбородку. Трижды его поднимали, и трижды он падал, молча и страшно, лицом вниз. Впрочем, страшно было одной только Бёдвельд. Да еще, может быть, Сакси. Остальные смеялись. Пленник их забавлял. — Добро, — сказал Нидут с удовлетворением. — Теперь снимите цепь и оттащите его в конюшню. — А нам время садиться за стол. Веди в дом, жена. Взял за руку Трюд и направился с нею через двор. Воины, весело переговариваясь, толпой повалили вслед. Пир продолжался далеко за полночь. Все, чем богат был дом Нинуда Конунга, в эту щедрую летнюю пору стояло на низком дубовом столе. Нидут сидел на почетном месте хозяина, и хмельное пиво не убывало перед ним в копке, выкованном из жаркого золота. А на стене за спиной вождя висели красные и белые щиты, и оттого стена казалась похожей на полосатый парус боевого корабля. Конец четвертой дорожки пятой кассеты.